эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня у нас в гостях находится писатель, историк и аналитик Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Добрый вечер всем! Сегодняшняя тема называется «Распутин, святой черт». Эфир посвящен сибирскому крестьянину Григорию Ефимовичу Распутину, жившему в конце 19-го, начале 20-х веков. Тот самый малограмотный выходец из уральской глубинки, друг семьи последнего российского императора Николая II и, по слухам, много чей любовник. Как только не называли Григория Распутина и при жизни, и после смерти. Целитель, святой, старец, колдун, политический кукловод, мошенник и проходимец. В общем, то ли святой, то ли черт, то ли все вместе. В основном все это ложь. До сих пор у старца есть масса поклонников, главным образом из числа радикальных монархистов и православных фундаменталистов, считающих Григория Ефимовича истинным православным старцем, настоящим учителем жизни и православной премудрости. Противники Распутина, наоборот, доказывают, что влияние старца на российскую внешнюю и внутреннюю политику было всеобъемлющим, что именно он определял назначение в правительстве и вел дело к сепаратному миру с Германией. Сегодня спор о Распутине идет не фактами, а цитатами. Кто что сказал о Григории Ефимовиче из современников? Лекция расскажет вам о человеке Распутине без повторения идиотских мифов, без вранья политиков, либералов и западников. Распутина нет в живых уже более 100 лет, а люди его помнят, не забывают. Конечно, может из-за того, что во многом старец был бессеребренником, то, что ему жертвовали богатые, он щедро раздавал бедным и нуждающимся. Но есть еще одна сторона личности. Обладал ли Григорий Божьим даром? До сих пор многие не знают, как он лечил. А уж пророчество Распутина о будущем Руси вообще запретная тема для халуев. Почему русским людям так важна история Распутина? Потому что Григорий – один из ключей понимания того, что произошло с Россией в начале 20 века. В нем, как в зеркале, отразилась вся мерзость элитки. Потому что «Останься живым, Распутин», скорее всего, русское участие в Первой мировой войне было минимальным, и точно бы не было революции 1917 года. Народ нашей страны был предан высшей знатью Российской империи, предан алчными ворами и иудами от элитки, у которых было только одно желание обворовать Россию, избежать в свои Лондоны и Парижи. Именно поэтому большинство историков, в кавычках, про те годы и Распутина повторяют лживые мифы столетней давности, а от фактов правды испуганно молчат. Большую часть проводимых лекций Дмитрием лекций нет ни в учебниках, ни в YouTube-роликах, и о них не говорят по зомбоящику. Конечно, для многих это правда о политике 1917 года будет очень неприятно, поскольку факты настоящей истории показывают все в своем другом виде. Забудьте наглую ложь про развратного старца, который у вас десятилетиями вдалбливали советские академические вруны. Забудьте фальсификации статей интернета. Выкиньте лживые учебники, имейте мужество признать правду. И у вас на ушах со школы висит лапша европоцентризма, и вы совсем не знаете своей родной истории. Вот такое вот вступление, с которым Дмитрий нам сейчас и поможет разобраться, открыть всю правду про эту историческую личность. Уважаемые радиослушатели, вас я призываю активно участвовать в нашем эфире, задавайте свои вопросы, на которые Дмитрий ответит после своей лекции. Итак, пожалуй, приступим. Вся правда о Григории Распутине. Прошу, Дмитрий, тебе слово. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые. Рад очередной встрече с единомышленниками и гостями на Славянском радио. Итак, да, в сегодняшнем выступлении мы поговорим про удивительного загадочного человека России начала прошлого века про Григория Распутина. Это моя 66-я большая лекция по истории. Полный список моих видеолекций есть на моем сайте rusimperia.ru, а новости на моей странице ВКонтакте. Все мои лекции по древней истории для патриотов, любящих нашу Русь, для людей, почитающих своих предков. Ну а либерастов, западников, феминисток мои лекции очень бесят. Бездари и неучи тоже бесят, потому что я их часто тычу носом. Соответственно, они злятся. Для всех новых слушателей напоминаю, что абсолютно все мои лекции, видеолекции, только для умеющих самостоятельно думать. То есть, по данным маркетинга, для 7% населения. Первая картиночка. Обращаю внимание, что у меня не академические лекции. Говорю я совсем без политкорректности и без толерантности. Манера подачи лекции – жесткая, неприятная правда. Но такая манера подачи для тысяч и тысяч самовлюбленных кнопкотыков часто бывает неприятна. Понятно почему. Еще древний китайский философ 5 века до нашей эры Лао Цзи писал: «Истинные слова не бывают приятны». Причем, понимаете, у меня даже нет издевки Стругацких. Кто помнит: «Какой ты дурак умный!» Это «Хищные вещи века», если кто забыл. У меня только правда прямо в лицо, как это было принято у предков. Вот это замалчиваемый факт, вот это вранье, вот этот предатель, а этот дебил. Поэтому привыкшие за последние десятилетия к тупой лести потреблятки обоего пола с манией величия, выключайтесь. Здесь сейчас будут знания для людей, а животным на утилизацию. Начинаю с обычного вступления. Из-за поправок о посвящении с июня 2021 года вас можно только развлекать. Поэтому, соблюдая закон, будет что? Будет историко-художественный рассказ. Надеюсь, все понимают. Для рассказа 4 типовых предупреждения. Все события персонажей этого рассказа вымышлены, раз. Любые совпадения как персонажей, фамилий, имен, должностей, так и дат, названий, событий с реальными событиями абсолютно случайны и совершенно непреднамерены. 2. Это видео не несет в себе цели оскорбить чьи бы то ни было чувства по религиозным, гендерным или другим признакам. 3. И это видео ни к чему не призывает и является сугубо аналитическими суждениями автора. 4. Итак, герой моего рассказа Иван Иванович Иванов расскажет вам правду о том самом сибирском крестьянине Григории Ефимовиче Распутине. 2. Изображение, которое, если почитать интернет или почитать сотни тупых книжоночек, какой-то малограмотный выходец откуда-то там с Урала, друг семьи последнего российского императора Николая II, и бог знает, скольких сотен женщин-любовников. Моя же лекция расскажет вам о человеке. Именно о человеке Распутине, без того идиотизма, без мифов, без вранья политиканов, либерастов и западников. Исключительно по фактам его жизни. Да, сегодня спорят о Распутине не фактами, а цитатами. Этот сказал о Григории Ефимовиче то из современников, этот сказал это. И, соответственно, сначала делает 2-3 цитаты, а потом начинает повторять. Кто же он? Слуга сатаны. Ой, нет, он же хитрый авантюрист. Да, для кого-то Распутин был негодяем, а для кого-то святым. А почему? И все сразу замолкают. Корни-то где? Вот почему кто-то считал его тем, а не этим? Действительно, Распутина нет живых более 100 лет, а люди его помнят. И не только из-за пророчества. Да, действительно, люди не знают, что за человек был Григорий Распутин, и не знают об его даре. А уж от тупого вранья феминисток уши просто вянут. Действительно, большую часть тех фактов, что я сейчас озвучу, нет в учебниках, нет на Ютубе, и их не говорят по зомбоящику. А уж если взять пророчество Распутина о будущем России, это же вообще запретное трижды. Нельзя. академических историков их не принято оглашать народу. В общем, есть тема подробно и честно разобраться, что же произошло с Россией в начале 20 века и, в частности, со старцем Григорием. Напоминаю, что темы новых видеолекций прилагаете и вы, мои слушатели. Подчеркиваю еще раз, во всех своих лекциях, их вот этой, я говорю про настоящую историю нашей великой многонациональной страны, про многочисленные фальсификации историков, про продолжающееся и сегодня наглое навязывание людям лжи, западничества и еврохалуйства. Ведь свободен лишь знающий, тот, кто знает правду и позволяет себе говорить правду. Поехали. Ну, как обычно, начну с литературы. Третье изображение. Книг про Григория Распутина очень и очень много. Лично я, готовясь к лекции, посмотрел 62 книги 49 авторов. Повторяю, 62 книги о Распутине. А большая часть из них современных, 55. Но вот понимаете, среди этих 62 читать-то почти нечего. Везде повторение одних и тех же дурных мифов и галимая пропаганда черного пиара, не основанная на фактах, просто высосанная из пальца. Что же можно почитать, если вдруг кому захочется? Я вам перечислю 7 книг. Во-первых, дневник Владимира Пуришкевича. Это монархист, один из лидеров правой партии «Союз русского народа» и прямой участник убийства. Книга называется «Как я убил Распутина». Дневник издан в 1923 году, уже после смерти Пуришкевича, а переиздан он у нас в 1990. Вторая книга «Святой черт. Записки о Распутине» 1917 года, переиздана в 1991. Автор – растриженный еромонах Илеодор, в миру Сергей Труфанов. В те годы он очень тесно общался с Распутиным, вначале там не разлей вода, а потом переругались. Третья книга. Григорий Распутин из записок от директора департамента полиции Степана Петровича Белецкого. Книга вышла в Иерусалиме в 1923 году, спустя 5 лет после расстрела Белецкого большевиками. Она есть у нас в Национальной электронной библиотеке, плюс она печатно переиздана в 2014. Четвертая книга – это книга фаворитки императрицы Анны Вырубовой. Называется «Страницы моей жизни». Они написаны в эмиграции и изданы в Берлине в 1923 году. Пожалуйста, не путайте книгу Вырубовой с фальшивкой. Опубликованы в СССР популярный дневник Вырубовой, написан по заказу советской власти историком Павлом Щеголевым, а курировал и редактировал этот текст красный граф Алексей Николаевич Толстой. Это две разных книги. Первая – настоящая книга Вырубовой, вторая – советская фальшивка. Пятая книга от самого Распутина. Называется «Мои мысли и размышления». Четвертое изображение. Шестая книга, еще раз, 1923 года, «Распутин. Воспоминания» от французского посла в России Жоржа Палеолога. Электронка есть у нас в библиотеке ГПИП, так что, пожалуйста. Седьмая книга «Эльвира Ватала. Григорий Распутин. Без мифов и легенд. Роман в документах». Вышла в 2001 году. Ну а тем, кто жаждет клубнички, сейчас таких много, почитайте Александра Степановича Пругавина. Это историк церкви, публицист, был арестован большевиками, умер в тюрьме Красноярска в 1920 году. Его труд называется «Старец Григорий Распутин и его поклонницы». Она переиздана в 1993. Вот все 7. То есть книги про Распутина есть, более-менее, которые можно почитать. Конечно, большинство текстов только в электронке и не продаются в книжных магазинах. Но все при желании вы можете прочитать, если вы еще способны читать. Что точно не надо читать? Никогда и ни за что. Выкинуть на помойку сразу же, как только увидите. Сжечь, разорвать и прочее. Сразу выкиньте Радзинского и Платонова, Баханова и Сванидзе. Там нет истории. И, конечно, сразу же в мусорку женские эротические фантазии. Как современные, ну типа «Распутин пикантные подробности», написала некая Полина Ромашек, так и начало 20 века. Была там такая Елена Джанумова «Мои встречи с Распутиным». Все подобные книги – это бабский бред, неуемные женские фантазии. Настоящей жизни не имеют никакого отношения. Есть еще один нюанс для интеллигенции. Как обычно, дамочки от интеллигенции всегда визжат про роман Валентина Пикуля «Нечистая сила» 1979 года. Роман действительно про Распутина. Только понимаете, какая штука? Талантливый писатель Пикуль никогда не пользовался архивами. Никогда. Все его книжки, прекрасные книжки, высосаны из пальца. Не зря советский литературовед Валентин Аскотский назвал этот роман «потоком сюжетных сплетен». И в завершение того, что нужно выкинуть, выкиньте все тексты о завещании Распутина. О завещании упоминал в мемуарах секретарь, ну такой полусекретарь, старца Арон Симонович, еще тот хмырь. Вот. Но у историков завещания нет и никогда не было. Ну и, конечно, 6 художественных фильмов на тему Распутина к истории отношения не имеют. Никак. Никакого. 5 изображение. Это «И ночи Распутина» режиссера Пьера Шеналя 1960 года. И «Распутин. Сумасшедший монах» режиссера Дона Шарпа 1966 года. И «Агония Элема Климова» 1981 года. И «Распутин» режиссера Ули Эделя 96 года, и Распутин Жераром Депардье 2011 года, значит, и русский 2013 переизданный, сделанный, да, и, наконец, 8-серийный сериал «Григорий» с Владимиром Машковым 2014 года. Вот это все, как говорят, режиссерские взгляды. А переводя с русского на русский, фантазии на тему. Высосанные из пальца. Поэтому те бездари, кто вопит на тот или иной фильм: «О, это и есть правда!» — вам к врачу лечиться. Ну, а что касается почти там 20 видеороликов на Ютубе, знаете, смог осилить 10. Это какой-то ужас. Убогое дилетантство для тупых дурачков. Впрочем, а что, вы хотели правды от заслуженного учителя России, иностранного агента и предателя, русофобки Тамары Эйдельман, гражданки Израиля, сбежавшей из страны в 2022? Или правды от либерала Николая Сванидзе, который, если я не ошибаюсь, член Российского еврейского конгресса, и так далее. Ну и, конечно, забудьте про тысячи и тысячи статей в интернете понтующихся баранов на модную тему. Там нет ни слова правды. Итак, начинаем с самого, собственно, детства Распутина. Распутин родился 10 января по старому стилю 1869 года, то есть в день Святого Григория. Потому его и нарекли этим именем. Других нету вариантов. Место рождения – достаточно большое село Покровское. Это Тюменский уезд Тобольской губернии. Находится на берегу судоходной реки Туры. Вот. Тура, если кто не знает, это левый приток реки Тобол. А сведения о рождении Григория Распутина сохранились в Тобольском архиве. Там есть такая книга переписи жителей села Покровского за 1897 год. А почему это важно? Потому что потом в столице Распутин, позиционируя себя в качестве святого старца, специально увеличивал себе возраст, прибавляя там то 4, то 8 лет. Поэтому, если вы видите там какой-нибудь 1864 год рождения, вот, или там 1872, это обман. Еще раз подчеркиваю, он родился в 1869 году. Шестое изображение. Родители были крестьянами. Отец Распутина Ефим Яковлевич Распутин. Мать Анна Васильевна в девичестве Паршукова. В связи с этим сам Григорий по рождению автоматически тоже был кем? Крестьянином. Приписан к крестьянскому сословию. Папа, мама, крестьяне, все понятно. Во многих справочниках, даже о ужас и кошмар в Большой советской энциклопедии, тексты с фамилией отца Новых. Это бред. Бред бездарей и неучей. Все просто. Гораздо позже, в 1906 году, взрослый Распутин царским указом получает другую фамилию. Распутин Новых. Сам Григорий получает. При чем тут его отец? Вообще, вот, знаете, вот большая советская энциклопедия рухнула в моих глазах до плинтуса. А вообще фамилия Распутин в селе Покровское была очень распространенной. Распутиных в нем жило более трех десятков. Отец Распутина возделывал свой земельный надел в праве собственности, между прочим. А зимой занимался ямским извозом. Летом промышлял рыбной ловлей, подрабатывал грузчиком на речных пароходах и баржах. И главное, был сельским старостой. Власти он был на селе. При этом родители Распутина были неграмотными. Школы в селе Покровском тоже не было. А Григорий научился читать и писать, честно говоря, весьма корявым почерком и с многочисленными ошибками уже потом. Его учили взрослым, владевшие грамотой монахи во время странствий Григория по монастырям. В детстве Распутин часто болел, но по мере взросления выправился и затем вплоть до своей гибели проявлял на редкость отменное здоровье. Он был высоким, 193 сантиметра, между прочим, но не имел ни богатырского телосложения, ни большой физической силы. Такой, худенький, на фотографиях это видно. Зато он обладал очень завидной физической выносливостью. И уже с детских лет обладал ясновидением, я подчеркиваю, ясновидением. И даже в детстве, если пропадала какая-то вещь, он указывал, куда она делась или кто ее украл. С детских лет был этот дар. И все это подтверждают. Распутин все время проживал вместе с отцом и матерью в их доме. Еще раз подчеркиваю, отец староста. Староста. Это не бедный дом для того времени. 8 комнат, хозяйство. Седьмое изображение. В 1890 году Григория женили родители. Ну так тогда было принято вообще-то. Для того времени 21 год – это очень поздний брак. Напомню, что в России для бракосочетания в крестьянских семьях подходящим считался возраст 16 лет. 16, а тут 21 на 5 лет позже. Ну хорошо, там где-то были сдвиги, там, да, там, ну 17, ну 18, но 21 это очень поздно. Женой Распутина стала Прасковья Федоровна Дубровина. Она из соседнего села. Она была очень высокой, статной, достаточно красивой женщиной. Кстати, в интернете очень много фейковых фото с какими-то там тетками и подписи «Распутин с женой». Нет. Прасковья старше Григория, еще старше, да, вот. Аж на 2 года, то есть она засиделась в девках. Для того времени это вообще, ой-ой-ой. Вот. Говорит, что она красоты писаные, ну, наверное, так говорить нельзя. Вот. Но супруга и хозяйка, она была примерной. А учитывая дальнейший образ жизни Распутина, это достаточно важно. Брак не был фиктивным, он был настоящим. Прекратите врать. Прасковья любила мужа. Она родила ему 4 детей. Ну, правда, самый первый сын первенец умер. Осталось только Матрена, Варвара и Дмитрий. Знаете, сохранились заметки журналиста, который уже в начале 20 века брал интервью у Григорию Ефимовичу. Журналист поинтересовался, а как Распутин собирается стать священником? Он же женат. И Распутин отвечал кратко, а к чему мне это? Жену свою люблю и разводиться не собираюсь. Точка. Еще раз подчеркиваю, Григорий Распутин любил и ценил свою Прасковью. Она была для него тем самым якорем жизни, домашним оплотом. А все остальное не имело важности. Современным феминисткам вот этой истины не понять. Мозгов не хватает. И, кстати, после свадьбы Распутин не покинул родителей. Продолжал жить у них, у родителей, вместе со своей супругой. То есть в этот первый период жизни Распутина мы видим, что практически обычного русского мужика тех лет. И ничего плохого в те годы не было. Ну где? Я вам сейчас только что описал его жизнь. До, грубо говоря, там 20 с лишним лет. Где тут плохой? В своей книге Григорий написал: «Я жил в мире, был с миром, любил то, что в мире». Точка. Причем уже тогда Распутин стал лечить в своем селе, животных. Он стал как бы ветеринаром-чудотворцем. А потихонечку начал лечить и людей. Как он лечил? Вы будете смеяться? Никак. Ну или, вспомните про остеопатов. Григорий прикладывал ладонь на больное место и, как он говорил, Бог помогал. Но ведь как-то лечилось при этом. То есть вот просто приложил, все. Вплоть до того, что там вывихи уходили, кости сращивал там. Ну, не сразу, но процесс шел. Из каких-то других навыков дочь утверждала, что Григорий Ефимович всегда чувствовал ложь в словах. Но потом вот этот первый этап жизни Распутина закончился. Григорий перестал быть обычным крестьянином. И есть точка отсчета, как он говорил, когда он духовно преобразился. Что же случилось? А он, как и отец, подрабатывал зимой ямщиком, возил людей на лошадях по Сибирскому тракту. Восьмое изображение. И однажды он вез в Тюмень студента духовной академии Михаила Заборовского. Этот студент в далеком будущем станет епископом Мелетием и ректором Томской духовной семинарии. Так вот, с этим студентом, будущим ректором, они все время пути говорили о Боге. Ну, путь длинный. Этот разговор произвел переворот в душе Распутина. Причем, завершая беседу, Заборовский сказал ему: «Иди и спасайся». И Григорий решил отправиться странствовать по нашей большой стране, по миру в поисках духовной пищи. А после паломничества в Верхнетурский Николаевский монастырь, это в Пермской губернии, Григорий стал чрезвычайно набожным человеком. Цитирую его книгу: «Когда я стал ходить по святым местам, то стал чувствовать наслаждение в другом мире». Так у Распутина начался второй этап жизни. То есть началась жизнь странника. Ну что можно сказать? Сгоношил епископ мужика-то. Жил спокойной жизнью. А тут господин епископ сдернул мужика. Вот, Григорий ходил по России, посещал различные православные монастыри и храмы, общался с монахами, со священниками, ну а периодически возвращался домой в Покровское. Григорий Ефимович вспоминает, что во время странствий он переносил самые разные беды. Его и били, и грабили, и голодал он, и от холода трясся, и от зноя, и были и ночлеги просто в полях. При этом Григорий старался, начал, по крайней мере, вести аскетическо-монашеский образ жизни. Он перестал есть мясо, есть сладости прекратил, бросил пить, курить, много молился, размышлял о Боге и религии. Сам Распутин рассказывал об этом так, цитирую: «Природа научила меня любить Бога и беседовать с Ним». При этом Григорий наизусть знал Евангелие. Вот только взгляды его на религию вряд ли совпадали с церковью. Недаром его обвиняли в хлыстовстве. Кстати, чтобы вы понимали о крыше, епископ Тобольский Антоний был возведен в сан архиепископа сразу после того, как закрыл и отправил в архив Синода в 1910 году дело старца. Закрыл и пошел на повышение. Девятое изображение. По хлыстовству, о котором я сейчас упомянул, у нас столько вранья попов, что аж уши вянут. Поэтому вынужден дать небольшую справку. Хлыстовство – это от христовщины. Самоназвание «Люди Божьи». Кто не так давно слушал мою лекцию об инквизиции, это духовные христиане, по сути, богомилы, ну так, по сути, которые на Руси были веками, ну, естественно, читая официальные документы, которых на Руси никогда не было, ага, сейчас. В основе этого учения лежит дуалистическое воззрение, что дух есть начало доброе, а тело есть начало злое. Если вы посмотрите на правильный мир, то есть мир разных конфессий христианства, это будет что? Это будет религия катар, религия альбегойцев. А все вместе это продолжение старого, древнего манихейства, то есть совсем другой ветки того же христианства. Ее отличает истовая вера в Бога. А само манихейство – одно из самых распространенных религий мира, возникшей еще в III веке нашей эры. И на Руси богомилы в том или ином названии возникли по той же причине, что и везде. Причина-то одинаковая. Читая или слушая Библию, простые люди видели несоответствие между библейскими заповедями и церковным враньем. Ну не бьется никак. Говорили одно, а на деле другое. Понятно, что государство хлыстовцев давило. В 1733 году официально было первое дело государства о секте хлыстов. Все вожди были публично казнены. Отрубили голову. Вопреки вранью, секта хлыстов никогда не порывала с православием. Верующие продолжали посещать церковь. Просто они одновременно участвовали в своих тайных собраниях. Назывались они родения. Во время родения члены общины, ну, пророк или пророчица, кружились до изнеможения, выкрикивая какие-то пророчества. А остальные им внимали, вот и все. То есть вот и все родение-то, Господи. Конечно, это никакое не коллективное богослужение. Ну вот не надо. Десятое изображение. Как это похоже? Знаете, внешне это похоже на кружащего дервиша. Если кто видел в Турции или там в Иране, то есть человек кружится, кружится, кружится беспрерывно, да, остальные на него смотрят. Ну, а обвинение хлыстовцев в групповом сексе после родения или там в кровавых уже предприношениях, или что они, мол, хлещут себя по телу прутьями, прочее и прочее, это все циничная ложь, повторяемая и сегодня. Значит, я вам процитирую кусочек из заповеди хлыстов о запретах. Прямые запреты и на секс, и на водку. Это внутренние запреты. Цитирую. «Хмельного не пейте, плотского греха не творите, не женитесь, а кто женат, живите с женой, как с сестрой». Точка. Какой групповой секс? Вы больны? Все эти вопли свальный грех, да прекратите врать-то. А это обычный черный пиар между разными конфессиями. Обвинения Распутина в хлыстовстве 1907 года были выдуманными и не имели под собой доказательной базы вообще, то есть ну никакой. Но секретное дело в Тобольской духовной консистории было заведено. Так вот, эти обвинения сегодня считаются первым в мире, в истории, примером черного пиара. Заметьте, не только в Российской империи, но и в мире. Ну а что касается выдуманной групповушки, знаете, сегодня какая-нибудь одинокая дура от феминизма фантазирует истошно визжа как Распутин на этих встречах всех женщин и так, и эдак, и вот так. Слюни вытри, дура. А весь второй период Григорий лечил людей бесплатно. Естественно, Распутин занимался, по сути, врачеванием, не имея на это дело ни официального разрешения, ни диплома. Ну, откуда у него? За что, естественно, потом уже был многократно облит помоями и черным пиаром. Типа, а что лечил-то? Ну, потому что мог помочь и лечил. А на все бумажки наплевал. Всегда ли он мог вылечить? Нет, не всегда. Тоже не надо врать. По сохранившимся показаниям свидетелей известно, что Распутин пытался вылечить двух девушек, страдавших чахоткой. И не смог. Они умерли от чахотки, от своей. Конечно, в черной пропаганде вот такие вещи использовались. Да, то есть другой бы не взялся, он взялся. Взялся и не смог. 11 изображение. Возвращаемся к странствиям Распутина. В начале 20 века Распутин побывал в Киеве раз. Потом еще несколько раз был, но тогда вот первый раз. Более того, он побывал в Греции на горе Афон и даже совершил паломничество в Иерусалим, где посетил храм гроба Господня. Вы только вдумайтесь. Неграмотный сибирский крестьянин совершил путешествие в Иерусалим. Это фантастика какая-то. Вот лично вы сегодня туда сможете доехать? Нет. Интересный вот такой факт. По воспоминаниям Арона Симоновича, того самого помощника старца, в этот период Григорий, цитирую, ругал и издевался над дворянством, называя их собаками, и утверждал, что в жилах любого дворянина не течет ни капли русской крови. Точка. Вот так-то. Но об этом тоже говорить нельзя. Важно понимать, что в ходе странствий Распутин насмотрелся на попов и пришел к выводу, что может не хуже, а гораздо лучше вот этих священников, в кавычках, проповедовать христианское учение людям. Ведь действительно к нему за духовными вопросами потоком идут и идут христиане. Он всех принимает, он всем отвечает, он всем помогает, чем может. У Распутина зарождается мысль о постройке в родном селе Покровское храма, большого храма. Но на строительство большого храма нужны огромные деньги. И чтобы собрать их, он решает пойти в столицу. В столицу империи, город Петербург. Это и произошло в 1903 году. Вот она, единственная причина, почему он пришел в Петербург. Все остальные причины – это галимое вранье и черный пиар. Забудьте их. В Петербурге Распутин смог пробиться к епископу Сергию, ректору Петербургской духовной академии. Смог как-то убедить его, и тот позволил ему жить в Александро-Невской лавре. И вот так у Распутина начался третий, последний этап жизни. Ну, теперь давайте отвлечемся от Распутина. И поскольку мы уже дошли до столицы, поговорим о царском идиотизме. Российский император Николай II и его супруга, немка императрица Александра Федоровна, были верующими людьми. Это, как говорится, медицинский факт. Для них Бог был реальностью. 12 изображение. И чета Романовых не только через молитвы обращалась к Богу с просьбой о помощи, но и постоянно пыталась распознать знаки Бога. Такая вот мистика и глупость чистой воды. А один из методов распознавания знаков Бога – общение с людьми, обладающими сверхъестественными способностями. То есть и Николашка, и императрица Александра со всей серьезностью верили в способности избранных иметь связь с Богом. Ну, вы осознайте, какой-то читы капитально съехала крыша. Причем царица проявляла очень сильную, мощную, доходившую до экзальтации просто тягу к решению стоящих перед ней и ее семьей проблем мистикой. Крыша у бабы поехала. Толерантные историки скромно бубнят, фемки громко орут. Императрица имела большое влияние, потому что царь очень любил жену немку и старался никогда не спорить с ней. Да засуньте такое в одно место. Ваш Николашка – бесхребетный подкаблучник, кусок дерьма просто, ни о чем, безвольный, его мужиком-то назвать нельзя. Напомню, императрица Александра Федоровна немка, и до крещения ее звали Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. И когда я слышу, что она русская от какой-нибудь дурочки, блин, у меня вот, знаете, глаза так на выкате, ну что, совсем больные, что ли? А вся мистика этой немки началась с того, что, выйдя замуж за Николая, в 1894 году немка практически все первые десятилетия не могла родить ему сына. Вот никак. А нужен-то был именно сын, законный наследник престола Российской империи. Ведь рождение сына-наследника считалось главным долгом императрицы. Иначе нафиг эта баба нужна. А немка регулярно рожала девок. Ольгу в 1895, Татьяну в 1897, Марию в 1899. Родить сына у нее никак не получалось, невзирая на все молитвы. Ну, казалось бы, какая молитва? Пол ребенка полностью зависит от генов папы. Об этом говорил еще Платон в 4 веке до нашей эры. Ну, здесь же мистика. Нашими историками замалчивается, что Распутин не был первым у царствующей этой парочки идиотов. Сначала имперская чета приблизила к себе блаженного Митю Козельского. Это юродивый. Мол, способный на чудеса. 13-е изображение. Ну, естественно, родить мальчика царица по-прежнему не могла. Вторым был месье Филипп, французский маг-медиум, приглашенный в Россию за бешеные деньги. Этого шарлатана подсунула царице подруга, черногорская княжна Милица Николаевна. Она же жена великого князя Петра Николаевича. Еще одна дура. Причем мать Николая II, вдовствующая императрица Мария Федоровна, навела через департамент полиции справки в Париже. Французы прямо называли Филиппа махровым авантюристом. Но императрица Александра была не просто дурой, а на редкость упрямой дурой. Если уж императрица Александра что-то вбивалось ей в голову, переубедить ее было невозможно. Ну что, итог воздействия мага из Франции – в 1901 году императрица снова родила не сына, а четвертую дочь, Анастасию. Но даже после этого Филипп оказался не виноват. Ну, плохо верила, потому и дочку родила, да? Вот такая тупая баба. После юродивого и медиума была возня с мощами Серафима Саровского. Кто не знает, именно царица заставила церковь канонизировать Серафима Саровского. Да еще и объявить покровителем царской семьи. Да, церковь послушно выполнили приказ царской четы. Ну вот, ура-ура, наконец-то сперматозоид с нужной хромосомой. И 30 июля 1904 года царица родила долгожданного сына, цесаревича Алексея. Может, кто-нибудь догадается, что после этого вера царицы в сверхъестественные силы и мистику взлетела до небес и стала тверже камня. Ну что вы с дуру-то возьмете? Мозгов нет. Но уже в сентябре 1904 года у наследника пошло непрекращающееся кровотечение. Выяснилось, что мальчик страдал гемофилией. Ну, в переводе на простой язык это несвертываемость крови. Такая гадость от бабушки, от королевы Виктории. Конечно, болезнь скрывали, об этом никому не говорили. Вообще, носителями гена гемофилии являются женщины, а болеют их сыновья. Вот такая подлянка. Кстати, чтобы вы понимали, это заболевание неизлечимо даже сегодня, в 21 веке. Мы не можем его вылечить и сегодня. Ну а уже через год, в октябре 1905 года, через вездесущую милицию Николаевну, царской чете представляют народного целителя Распутина. Не старца, не крестьянина, а народного целителя, каким он и был. 14-е изображение. И только один Григорий Ефимович смог помочь тяжело страдающему мальчику, снимая его боли и останавливая кровотечение. Распутин не раз спасал цесаревича. Это подтвержденные врачами и десятками свидетелей факты. Повторяю, для тупых. Это 100% установлены всеми, в том числе врагами, факт. И Распутина держали при дворе, чтобы продлевать жизнь цесаревича. Он умер бы давным-давно уже, этот пацан. Но о болезни знали кто? Единицы. А близость целителя ко двору объясняли чем? Ну, как принято, развратом. Кстати, хочу сказать, что фразы «тысяч бездарей», цитирую, «болезнь царевича обнаружилась только к 911 году, через 5 лет знакомства с Распутиным». Или вот еще фраза «действие гипноза Распутина оказывало успокаивающее действие на Алексея, и кровь останавливалась». Точка. Это такое дилетантство. Такая тупость. Вы только вдумайтесь в бред авторов интернета. Они гемофилию лечили гипнозом. Идиоты без мозгов. И те, кто пишет такой бред, и те, кто это читает. Говоря о годах Распутина в Петербурге, обязательно придется говорить о политике. Это еще одна сторона медали, и очень важная. О ней тоже не говорят. Премьер-министр Временного правительства, тот самый Александр Керенский, в своих показаниях следователю Николаю Алексеевичу Соколову называл Распутина проводником германского влияния при дворе. Ни много ни мало. А глава МВД в 1915-1916 годах Алексей Хвостов, расстрелянный большевиками в 1918-м, публично обвинял Распутина в шпионаже на Германию. А следователю говорил, что Распутин, цитирую, был несознательным шпионом. Нужно понимать, что сегодня все историки, почти все книги, статьи о Распутине упорно молчат о подрывных действиях англичан, немцев, французов, Ротшильдов, замалчивают полную продажность высшей элитки Российской империи. Сегодня этого вообще нет ни в одном учебнике. Господа историки молчат. Ну, понятно почему, да? Ворон ворону глаз не выклюет. Например, молчат о поведении англичан. Но ведь тоже английское посольство открыто и нагло вело политику свержения Романовых и распада России на части. Остров негодяев уже тогда финансировал отдельных политиков, масонские ложи, чиновников. И даже радикальные партии Российской империи, причем как левого, так и правого толка. Тем более, что им никто не мешал. Никакого противодействия ни со стороны этого царя глупого, ни от властей других англичанам не оказывалось. А, например, та же Франция в начале апреля 1906 года предоставила России специальный займ в размере 2 миллиарда 250 миллионов франков только и исключительно для подготовки к войне. Какой мир? Вам деньги дали, чтобы вы в войну вступали. 15-е изображение. Англичане и французы гадили не одни. Есть такой еврей Якоб Шиф, американский банкир Ротшильдов. Он перед смертью хвастался, что, цитирую, «потратил 21 миллион долларов, чтобы низвергнуть русского царя». Точка. Сегодня это сотни миллионов. По воспоминаниям и к России, и к русским людям, господин еврей Шиф испытывал лютую, вот просто животную ненависть. Кстати, чтобы вы знали, Лев Троцкий, да, тот самый красный герой, да, пока его Сталин не сверг, родственник Шифа. А кроме Троцкого, деньги от Шифа получал еще Николай Бухарин и Яков Свердлов. Но об этом тоже говорить нельзя. На деньги Ротшильдов только в одной Швейцарии было закуплено 25 тысяч винтовок для революции, свыше 4 миллионов патронов. В Англии несколько тысяч револьверов. Я вам напомню еще одно скрываемое. Союз эсеров-максималистов. Знаете такой? Нет, его в школе не проходят. И историки так это подлинно молчат. Знаете, кто его создал? Его создал Борис Владимирович Герман. Да, тоже еврей. И левый эсер, идеолог и практик партии терроризма. Первый муж Надежды Крупской. Да-да, той самой Крупской, первый муж. А Владимир Ленин, который Бланк, ее второй муж. Чтобы вы знали. Да и вообще дамочка увлекалась мужчинками. И, между прочим, еврей Герман, Борис Герман, был близким приятелем той самой Фанни Каплан, что по учебникам всадила в Ильича две пули, как подлецу и предателю России. Как тесен мир, да? Именно эсеры Бориса Германа устроили волну терроризма в Российской империи с 1906 по 1908 год. Да, были и другие партии. Те же большевики тоже грабили, тоже убивали. Но эсеры-максималисты отличались особой жестокостью при организации терактов и совершении вооруженных налетов. Боевики Германа действовали небольшими группами, на акции приезжали из-за границы по поддельным паспортам, а после совершения преступления рассыпались и по одному уходили от погони. Просто вот осознайте, в те годы, вот эти три года, 6-й, 7-й, 8-й, в Российской империи все время рвутся бомбы революционеров. От этих бомб гибнут и гибнут люди. Всего боевые группы разных революционных партий в 6-8 годах совершили более 3000 нападений. Вы только осознайте это. Это почти 3 теракта каждый день 3 года подряд. Только осознайте этот ужас. В учебниках про терроризм революционеров нет. Про это говорить нельзя. А ведь это тысячи убитых. И, кстати, хочу заметить, убивали не денежных мешков. Убивали патриотов России. И эсеры, и большевики убивали тех, кто мог предотвратить революцию. Это, по идее, огромная тема для честного историка. Но таких диссертаций нет. Нельзя. Что имеем в итоге? Имеем десятки тысяч раненых, горюющие родственники, похороны. И очень многим была нужна духовная поддержка. 16-е изображение. Я вам приведу пример. В августе 1906 года эсерами-террористами была взорвана дача председателя Совета министров империи Петра Аркадьевича Столыпина. Убито 25 человек. Тяжело ранены сын и дочь Столыпина, ну и ранены несколько десятков. Все врачи настаивали на ампутации ног дочери Столыпина. То есть, ну, нельзя, типа, мы вылечить не можем. Ноги у дочери нужно, ну, молодая девчонка, молодая женщина, вот, ноги нужно ампутировать. Что сделал Столыпин? Столыпин приглашает Распутина к себе, и старец вылечивает девушке ноги. Ампутация не состоялась. Вот как он вылечил, а никто не знает. Помолился о здоровье дочери Столыпина, и оп, вот результат. Ситуация террора революционеров осложнялась либеральными реформами лета 1904 года, который дурашка Николай II под нажимом халуев Запада начал еще во время войны с Японией. Ну вот, другого времени он не нашел. 9 января 1905 года случилось кровавое воскресенье, о котором многие уже забыли. Я напомню, что в результате организаторы сознательно подставили под пули тысячи истеричных дур и облапошенных наивных рабочих. Естественно, после трагедии Николай был вынужден свернуть начатые реформы и назначить ястребов на силовые министерства. Ну, понятно, что об этой подоплеке в учебниках вам не пишут. Надеюсь, всем понятно, зачем была нужна кровь кровавого воскресенья. И почему слабовольный Николашка подписал приказ стрелять. Что касается воздействия Распутина на политику, бесспорно, была масса записочек, сотни записочек Распутина разным чиновникам. Это все обмусолено многократно. А уж слухов об этом вообще миллион. Вот только следователю Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства Владимиру Михайловичу Рудневу не удалось найти ни одного случая, когда бы по запискам Распутина выполнялась просьба, идущая в нарушение закона. Я подчеркиваю, ни одного следователь не нашел. Абсолютное большинство записок Распутина, все эти «милый, дорогой, прими», «милый, дорогой, выслушай», были с просьбой о помощи вдовам, сиротам, больным, бедным. И большая часть записок о предоставлении пособия разного рода. То есть денежек дать, вот разовое пособие. А вторая, меньшая часть – это записки Распутина с просьбой устроить на работу, помочь по службе. И не блатных людей, как сегодня, а обычных людей. У него в записках были десятки рабочих мест. Не министерских, рабочих мест. Прекратите врать. Тысячи людей просили его помочь. Помочь деньгами, помочь с работой, с назначением. И Распутин помогал, как мог. В меру, так сказать, своих мозгов. 17-е изображение. Знаете ли вы, как про это любил говорить сам Распутин? Я вам процитирую. Для народушка жить нужно, о нем помыслить. Точка. Вот согласитесь, эту цитату сегодня нужно повесить над столом каждому чиновнику. Каждому. Конечно, воздействие Распутина на политику империи было. Но вот то, что пишут идиоты интернета или в книжках, это вообще за гранью разума. Я вам процитирую две фразы от кретинов. Известен случай, когда Распутин принял решение о наступлении русской армии, которое закончилось полным крахом. Еще одно. Николай II верил Григорию, продолжая обсуждать с ним вопросы в государственных делах. Точка. Господи, какие же тупые идиоты. Что ж вы лезете-то, дебилы? Со своими фантазиями идиотскими. Засуньте их все в одно место. А какое было реально влияние старца? Ну, малограмотный крестьянин, ничего не понимающий в тайных сплетениях высшего света, которому подсказывали те или иные решения алчные окружения, там вот, людишки окружения. Чтобы понимать, как это было, я вам приведу аналогию из нашего 21 века. Обидную, зато понятную. Вот сегодня есть миллионы баранов без знаний, которые ничего не понимают в теме, но они лезут со своими идиотскими комментариями везде и повсюду. То есть, понимаете, очередной тупой кнопкотык лезет писать комментарии, показывая всем, какой он дебил. Знаете, как говорится, до изобретения интернета только в семье знали, что сын дурак. Вот сколько раз уже звучала истина, помолчи, за умного сойдешь. Но нет, пишут, лезут, ну вот, у идиотов зуд в заднице. Но сегодня вот такой тупизм – это итог самовлюбленности. Это то самое женское воспитание детей и влияние зомбоящика. А тогда, в начале 20 века у Распутина, это гордыня, обычная гордыня. Человек слаб. Я подчеркиваю, ему не советовали, у него просили. Вот осознайте разницу. У него просили. И Распутин в гордыне помогал. То, что его используют все, кому не лень, чаще всего до него, конечно, не доходило. Впрочем, были случаи исключения, когда доходило. Например, согласно расследованию следователя Владимира Руднева, глава МВД Александр Хвостов и директор департамента полиции Степан Белецкий вначале заключили тайное соглашение с Распутиным. 18-е изображение. По этому соглашению они каждый ежемесячно выплачивали Распутину по 3000 рублей плюс единовременные пособия за организацию нужных им назначений. Вот то, что вот эта парочка хотела, как бы, да? Однако Распутин понял очень быстро всю невыгодность принятых им на себя обязательств и стал действовать без оглядки и на Хвостова, и на Белецкого. Из-за этого Хвостов стал врагом Распутина. То есть, так вот. Вообще нужно понимать, что сам по себе фаворитизм, он не так уж плох. Вот не надо огульного осуждения. Если фаворит умный человек с твердой волей, способный проводить полезную для страны и народа политику, ну, которую по тем или иным причинам не может проводить слабовольный император-дурак, то честь и хвала такому фавориту. А проблема как раз в том, что Григорий Ефимович таким не был. Да, сильная воля Распутина, она компенсировала слабоволие никчемного дурака царя Николая II. Распутину бы выучиться, знания нужны, понимание, но он-то этого не делал. Теоретически, Григорий мог бы проводить разумную политику, потому что он остро чувствовал опасности, нависшие над империей. И опять же, нужно понимать, что, как и все подкаблучники в мире, Николай часто выпендривался. И, соответственно, назначал совсем не того, кого лоббировали Распутин с императрицей. Кому интересно этот вопрос, изучал российский историк Сергей Куликов, можете его почитать. Вообще, возможности Распутина влиять на Николая II самому, то есть без императрицы, прекрасно характеризует факт призыва в армию в разгар войны его единственного сына. На все слезные просьбы Распутина отмазать сына, причем потом уже и поддержанный императрицей, Николай никак не реагировал. Поэтому карикатуры, как Николашка пляшет под дудку Распутина, это полный бред и некомпетентность. А таких карикатур тогда было море. Все послушание царя шло через императрицу. Давайте я скажу грубо. Страной руководила баба. И плохо руководила. Так, периодами. И доруководилась до революции, до гражданской и собственного расстрела. Да выеживалась. Но все равно влияние старца было. Как бы вруны от истории не бубнили обратное. Из положительных фактов политического влияния Распутина на императора Николая II отмечу очень скрываемый историками факт предотвращения начала Первой мировой войны в 1909 году. В 9-м я не оговорился. 19 изображением. За 5 лет до 1914. Это был так называемый боснийский кризис. И когда в 1909 году кровавый царь Николашка захотел начать европейскую войну, отвечая на аннексию Боснии и Герцеговины, его отговорили два человека. Только два. Столыпин и Распутин. Умница премьер Петр Столыпин, которого убили в 11-м, вообще занимал твердую позицию любыми средствами избегать войны. Я цитирую Петра Аркадьевича. Развязать войну, значит развязать силы революции. Точка. Умный человек. А Распутин много часов ходил за Николаем, даже на коленях перед ним стоял и упрашивал того кровавого дурака императора не начинать войну. Так вдвоем со Столыпиным они и смогли отложить начало Первой мировой. И то же самое повторилось в 1912 году, когда при начале войны на Балканах Распутин снова сумел, уже в одиночку, Столыпина уже убили, Распутин снова сумел удержать Николая. Закономерен вопрос, а что же тогда в 1914 году? Почему же война все же началась? А здесь важны даты. Показываю. 15 июня по старому стилю в Сараево убит эрцгерцог Фердинанд. Россия после убийства молчит. Ну, ноль реакций, понимаете? Ноль. Никто к войне не готовится. Война начинается только через месяц, когда Россия объявила мобилизацию. А что было вот в этот месяц? Тоже вам все молчат. А в этот месяц, через две недели после убийства Фердинанда, то есть 30 июня по старому стилю, одна идиотка Хиония Гусева совершает покушение на Распутина. Удар ножом в живот в направлении сердца в его родном сибирском селе. Распутин без сознания, при смерти. И тут же идиот Николашка втянул Россию в войну. Сам Григорий Ефимович говорил так потом, цитирую. «Кабы это стервами, а ножом не пырнуло, не было бы войны. Не допустил бы». Точка. Еще раз отмечу, что академические господа все это замалчивают. Для справки приведу вам профессорский бред. Как говорится, что же говорят студентам? Цитирую. «Распутин вследствие своей феноменальной необразованности никакой политики не делал и не мог делать. Точка». Это я вам процитировал высокомерные понты советского историка Евгения Черменского. Вот так говорит профессора студенту. Только это все вранье. К истине отношения не имеет. Я вам только что это доказал. А, кстати, эту Хионию Гусеву тогда признали психически больной и отправили в психиатрическую лечебницу. Зато в марте 1917 года сразу первым делом после свержения царя премьер Керенский личным распоряжением амнистируют Хионию, ее признают абсолютно вменяемой и освобождают. Вот так. 20-е изображение. Надо сказать, что умные люди предупреждали Романовых. Даже германофил Петр Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел и активный противник Столыпина, в своей аналитической записке, она сохранилась, предупреждал тупого Николашку, что при начале войны, цитирую, «Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению». Точка. Но бесполезно. А и Столыпин, и Распутин оба были убиты, в итоге заплатив за лишние 5 мирных лет нашей страны своими жизнями. Война – это гибель солдат, на которых наплевать алчные элитки. Гибель простых людей. И как бы сегодня дипломированные вруны от истории не обливали Распутина помоями, причем иногда заслуженно, бесспорно, давайте скажем честно, на протяжении всего своего фаворитства главной задачей Григория Ефимовича в политике Российской империи было желание не допустить втягивания России в европейскую войну. Но с этой задачей Распутин не справился. Вот зачем страна вообще вступила в Первую мировую войну? Вот причины какие? Только прекратите повторять вранье про патриотический подъем, которыми вас кормят, и лапшу, которую уже завесили, до колена висит. Газеты, да. Все газеты тогда аж слюнями захлебывались. Пропаганда шла бойко и активно. А на рекламу у нас кто бежит всегда первым? Дуры без мозгов. А теперь давайте вспомним про начало Первой мировой. Вспомним про Надежду Дурову, женские батальоны и прочее, прочее. Откуда женщина-добровольца? От отсутствия мужчин. А Романовы хотели турецкие проливы. Это у власти идея фикс еще с Петра Окаянного. Опять же, нужно четко понимать, что тысячи и тысячи представителей романовской горе-элитки очень хотели войны. Во-первых, это западники, либерасты и прочая нечисть, которые толкали в Россию войну, и более того, очень хотели поражения собственной родины. 21-е изображение. Я напомню вам, многие, наверное, не знают, о поздравительных твою Господа Бога душу, телеграммах, которые массово посылала наша интеллигенция Российской империи в Японию по случаю поражения русского флота у Цусимы. То есть русский флот потерпел поражение, а эта интеллигентная мразь посылает поздравления в Японию. Вот дальше непечатное. Слава Богу, большинство этой мрази большевики после 17 года расстреляли. Туда им и дорога. Во-вторых, Первая мировая война стала манной небесной для банкиров и промышленников. Что-то мне это напоминает. День сегодняшний. Государственные заводы не справлялись с обеспечением снабжения, и власть была вынуждена привлечь частные компании, поставлявшие продукцию по сильно завышенным ценам. Есть такая монография начальника главного артиллерийского управления генерал-лейтенанта Алексея Алексеевича Маниковского. Называется «Боевое снабжение русской армии в мировую войну». Труд издали в 1937, хотя сам Маниковский уже давно умер, в 20-м. Труд доступен в интернете, в нем полно интересных цифр. Я вам приведу парочку. 76-миллиметровая шрапнель на казенном заводе стоила 9 рублей 83 копейки. А вот на частном ее покупали за 15 рублей 32 копейки. 152-миллиметровая граната стоила 42 на казенном и 70 рублей на частном. Ну и, конечно, куда ж без него, гадил остров негодяев. Даже здесь. Английское правительство предложило поставить России 12 миллионов снарядов по астрономическим ценам. С маржой не 4-5%, как принято, а от 20 до 30. Да еще в очень растянутые сроки, срывая тем самым все наступления русской армии. Почему так? А я вам напомню лозунг английской дипломатии тех лет, а то историки опять же забудут его. Цитирую, защищать интересы Британии до последнего русского. Точка. Нравится лозунг? Он висел и открыто проповедовался во всех властных структурах острова негодяев. Но об этом халуи от истории молчат. Кстати, чтобы вы понимали, вот это идиотское предложение англичан по снарядам наш царствующий козлик Николашка принял. 22-е изображение. И вот на этом фоне, который я вам только что описал, Распутин сначала активно выступал против начала войны, а потом убеждал царицу вести дело к сепаратному миру с немцами. Тем более Николашка копировал модель развития немецкого государства, сам мерзавец ходил в немецкой форме, превозносил Германию, будучи англофилом. Да? Просто вот дурак в кубе. Да, старец вел дело к сепаратному миру с Германией. И что? По этому вопросу столько визгу, столько истерик. Да все правильно Григорий делал. Он жизни русских солдат хотел сохранить. Но, естественно, сам Распутин никаких тайных переговоров о мире с Германией не вел. Ну, прекратите нести фигню. Это просто бред, это, ну, не его уровень. Распутин мог только воздействовать на царскую чету, не более. Но с 1916 года Распутин стал им все чаще и чаще, особенно императрица, говорит, что эта война России не нужна, что русские люди гибнут напрасно. Григорий призывал найти возможности для мира с Германией. Конечно, и элитка, и промышленность, и все эти продажные журношлюхи жутко ненавидели Распутина. Но не только его, вот не надо утрировать. Например, министр иностранных дел Борис Штюрмер считал войну с Германией величайшей глупостью и прямо и постоянно говорил об этом. Его ненавидели точно так же. Ну вот почитайте мемуары генерала, а потом эмигранта Павла Григорьевича Курлова. Называется «Гибель Российской империи». Они очень интересны. Они были изданы в 23-м и переизданы у нас в 92-м. Так что вот так вот. Ну теперь дошли до сладенького. О связях Распутина с женщинами. Хотя правильнее о волоките за женщин. Последние уже полвека идет жутко активная пропаганда гнилого феминизма из каждого утюга. Мозги промыты у десятков миллионов женщин. Зачем? Так глобалисты рушат традиционную семью. Говорил много раз, взгляды феминистки и семья несовместимы. Феминизм – это стопроцентная гарантия женского одиночества. За эти десятилетия разгрома семьи создано огромное количество черного пиара. Самыми наглядными примерами у нас в стране являются две. Во-первых, это очернение книги «Домострой» 16 века и «Оргии Распутина». 23-е изображение. Про книгу была моя лекция «Домострой предков или одиночество феминизма». Она была в марте 21-го. Знаете, я давно уже, когда слышу вот эти все лживые завывания феминисток, «Домострой – это свод правил угнетения женщин!» Отвечаю прямо и грубо. Текст прочти, дура. Но возвращаясь к старцу. Очень много мифов про половые связи Распутина с женщинами, которые, конечно же, были. Сколько их было, неизвестно. По косвенным признакам почти все в столице. Но количество вранья сегодня просто зашкаливает. Вот просто зашкаливает. Особенно активны дурачки и читающие мораль тетки в возрасте с феминистскими взглядами. Вот та самая гнилая интеллигенция. Про мерзкие книжонки я уже говорил. Значит, помимо вот этих дурных бабских фантазий, есть еще и откровенные, фейки, да, так сказать. Вот есть, например, такой армянский еврей Анри Труайя из Франции. У наших предателей он почему-то исследователь исторического наследия России. Ага, исследователь, дерьма в сортире. Я процитирую всего одну фразу из его бредятины. «Да, мы собирались в его квартире и ждали в очереди приглашения в его постели». Анри, ты больной? 95% того, что вам впаривают, грязная ложь. И главный вопрос по женщинам у Распутина – когда? Я уже говорил, что жизнь Григория Ефимовича четко делится на три периода. Первый – проживание в доме родителей, включая начало семейной жизни. Я вам процитирую идиотов интернета. «Супружеской верности он не хранил, порой вступая в сексуальные связи с другими женщинами, ничуть не таясь от жены прямо в семейном доме. Точка». Мало того, что это вранье, это тупость. Во-первых, фактов таких нет. Вот вообще нет. Повторяющий этот бред кнопкотыки, вы тупые. Вы тупые. Это не дом Григория. Это дом его отца. Раз. Есть строгое крестьянское воспитание. Есть мораль крестьянской общины. Два. Это просто невозможно. Но для наших либерастов, наших сгнивших западников с голожопыми вечеринками, обычаи русского крестьянина – дикость. 24-е изображение. Западники что делают? Они наши обычаи старые переворачивают под привычный им разврат западный, и начинается «Ой, ах!». Ну вот просто осознайте это. Два самых хороших примера – это купание и баня. Медицинский факт. Обвинение в хлыстовстве на Распутина было подано из-за того, что увидели его выходящим голым из бани, а вслед за ним выходило несколько голых женщин. Я подчеркиваю, из бани, в которой парятся и моются. Сегодня этот факт раздули до секс-оргий и маразма. Но в старых русских обычаях, естественно, сохранившихся в сибирском селе Покровское, были общие купания в реке Туре. И мужчины, и женщины в воду входили голыми, а потом голыми сохли. И в баню голыми вместе ходили, парились и мылись. Приглашение попариться в баньке считалось большой честью. При этом даже глазение просто считалось серьезным проступком. В этом обычае нет непристойности, там нет животных страстей, там даже мыслей таких нет. Но они как дети, понимаете? Это сегодня молодым дурам сексом мозги промыли, эти идиотки повторяют, как попугаи. Секс, секс, секс, секс. А одиноким теткам за 40 замуж нужно было вовремя выходить. А если уж теперь одинокие, то надо меньше читать эротику, типа Алексея Толстого в бане. А то сидят теперь одинокие интеллигентки, мечтают о похабщине, слюни пускают и строчат в интернете. Утрись, дура. Второй период – странствия Распутина. Григорий никогда не скрывал, что имел склонность к половым связям с женщинами вне брака. Плохо? Да, плохо. Но для большинства мужчин это реальность. И как бы сегодня ни визжали феминистки, семью на Руси всегда хранила женщина. И это было веками. Вот сегодня нет женской верности, нет и семьи. Все. Надо отметить, что Распутина жена из-за измены никогда не укоряла. Никогда. 25-е изображение. Я повторюсь, Прасковья очень любила мужа. И в питерский период, в третий, последний, жена регулярно приезжала к мужу в столицу и жила в петербургской квартире Григория. Приезжала, прекратите врать. Сохранилось много общих фото. Вот я сейчас, это 25-й кадр, который я сейчас сказал, да? Там кадр Распутина с женой, дочерью и поклонницами. Все вместе на одном кадре. Естественно, секс на стороне особенно плохо сочетался с образом христианского проповедника. Забавно, но Распутин нашел выход. Он придумал что-то типа собственной религиозной концепции, по которой подобное прелюбодейство было допустимым. Оправдание случайных связей сводилось у него к старинной русской пословице про грех и покаяние. Ну, народ обычно вспоминает «не согрешишь, не покаешься». Она немножко не так звучит. В толковом словаре Владимира Даля 19 века пословица изложена правильно. Звучит так. «Не греша, не спокаешься. Не спокаявшись, не помолишься. Не молясь, не спасешься». Точка. Итого, во время второго периода старца, периода странствий, с одной стороны, да, есть похоть, побороть которую Распутин не смог, С другой стороны, все современные фразы «при наличии возможности», «никогда не упускал шанса заняться прелюбодейством» – это фантазии больных на голову феминисток. Со свечкой Фемка стояла рядом, ага, сейчас. А уж на фоне современного падения женских нравов, на фоне прыжков «тысяч шлюх имею право по мужским постелям», чья бы корова мычала? На себя-то посмотри. 26-е изображение. Третий период жизни, последний, Григорий – столичная знаменитость, друг императорской четы. Общепринято считать, что в Петербурге Распутин стяжал славу страшного бабника. Были ли секс-связи с женщиной в этот период? Конечно. Была масса прелюбодейства. Но не просто так отдельно, а вместе с пьянками, гулянками. То есть и много, и часто. Один кутеж в ресторане «Яр», где был голый Распутин, что стоит. Но все вот утверждения, что Распутин был любовником такой-то дамы из элитки, это чистое вранье. Да, например, баронесса Кусова откровенно заявляла на всех углах, что спала с ним, и что она готова ехать за любовью в Сибирь. Но это обычные бабские фантазии тех лет, обычная женская зависть. По факту ничего там не было. Вот часто говорят, что он там с Анной Вырубовой постоянно там тра-ля-ля и по-всякому. Знаете, что эта страшная в кавычках развратница, подруга императрицы Анны Вырубова, при медицинском осмотре в тюрьме 1917 года оказалась 40-летней девственницей. Вот так вот. Можно ли сказать, что Вырубова дура? Ну, наверное, дура, но девственница. Между прочим, Анна прекрасно играла на фортепиано, хорошо пела, знала иностранные языки. Ну, а Распутин, во-первых, Григорий обладал удивительной харизмой. Он действительно разгадывал тайны любой барышни. И поклонницы ходили за ним просто толпами, тысячами. Откуда брались все эти женщины-поклонницы? Так если есть знаменитость, то есть и тысячи поклонниц. Чего удивляться-то? Вот даже вот там замужнюю Ольгу Лахтину называли любовницей Распутина, она там жена инженера. Вы вот вспомните, что даже в советское время, невзирая на комсомол, на комсомольское воспитание, были толпы фанаток, бегающих за певцом или футболистом. Ну, вспомнить, никуда же не делось. О, мой кумир! Обычный женский идиотизм. Знаете, был такой футболист начала 80-х годов в футбольном «Зените», Владимир Казаченок. Так я сам светель кричала к девочек. Я хочу иметь ребенка от Володи Казаченка. И помните такое? Я вот в силу возраста помню. Но главное, это даже не фанатки. Григорий на свои пьянки часто приглашал проституток. Конечно, не уличных шлюх, а то, что нынче, раздув щеки, называется экскортом. Ну а мифы, как старец изводил бесов из женщин посредством публичного соития, это вообще чистое вранье и черный пиар. Знаете, вот читаешь дипломированных врунов от истории, так у них старец переспал с четвертью женщин столицы. Просто какой-то абзац. Я не удержусь, я вам приведу математику. Так, для интереса, да? В 1916 году в Петербурге жило 2 миллиона 415 тысяч жителей. Половина женщин, четверть от половины – 300 тысяч теток. То есть 13 лет подряд Распутин имел по 63 женщины в день? Господа историки, вы больны, вам к психиатру. Вы совсем заврались. 63 тетки в день. Так что вранье интернета и убогих книжонок, историков по женщинам Распутина вы делите на 10, а лучше на 20 или на 30. 27-е изображение. Теперь буквально немного о смерти Распутина, потому что здесь очень много вранья, которые, собственно говоря, являются простыми выдумками, значит, у бездарей и неучей. Распутин был убит в возрасте 47 лет. Старца убили вечером 17 декабря 1916 года. По новому стилю это 30 декабря. Официально убийц было пятеро, но по факту шестеро. Назову пятерых. Сначала князь Феликс Юсупов, муж племянницы императора, первый. Великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат императора, второй. Поручик гвардейского Преображенского полка Сергей Сухотин, третий. Депутат Государственной Думы Владимир Пуричкевич, четвертый. И пятый — доктор Станислав Лазаверт. Феликс Юсупов играл роль друга старца и убедил Распутина приехать тайно, без ведома охраны, для лечения жены Феликса, Ирины. Я подчеркиваю, для лечения. У нас сплошь и рядом дураки интернета пишут, что причина приезда — ради знакомства с красивой Ириной. Это фейк. Это чистая ложь феминисток. Случилось убийство в нижнем этаже деревянного двухэтажного дома на набережной реки Мойки, 92. Для туристов, экскурсоводы сегодня вам нагло врут. Этот дом давно снесен. Большой Юсуповский дом остался, а это был соседний дом. Оба принадлежали Юсупу. Когда вам расскажу, что в этом доме убили Распутина, лапшу сбрасывайте сразу. Врут. Ход убийства подробно описан в мемуарах самого князя Юсупова. Называется «Конец Распутина. Записки князя Юсупова». Они вышли в Париже в 1927 году. Переиздавали пару раз с разным названием. Последний называется «Загадка убийства Распутина». Старец умирал долго, мучительно. Всего было 4 стадии. Сначала был яд. Распутина угостили любимыми пирожными и вином. В обоих был цианистый калий. Григорий съел любимое мороженое с цианистым калием. Сказал что-то хреново. Запил вином с цианистым калием. И вот теперь хорошо. Чем поверг Юсупова просто в панику. Как так? Цианистый ж калий. Есть десятки идиотских теорий. Яд его не брал. Это чушь. 28-е изображение. Гораздо позже депутат Государственной Думы Василий Маклаков, который, собственно, и дал князю Юсупову яд, признался, что он испугался. И под видом цианистого калия на самом деле дал Юсупову простой порошок аспирина. Естественно, его не брал. Вторая стадия убийства. Юсупов взял пистолет и выстрелил в Распутина в упор, в область сердца, с близкого расстояния. Доктор Лазаверт спустился, осмотрел тело, зафиксировал смерть. Уж не знаю, сколько он там выпил, но зафиксировал. Значит, здесь тоже ложь. Есть заключение проводившего вскрытие доктора Косоротова. Первый выстрел, да, был в упор, но он был в живот. И от этого сразу не умирают. Выстрел Юсупова поразил желудок и печень. Убийцы подошли к Распутину, собрались над ним, нагнулись. И тут по книге Юсупова Распутин воскрес. Открыл глаза, встал, растолкал их всех и побежал к двери. Они почему-то считали, что дверь на улицу закрыта. Он ее открыл и выбежал на улицу. И всех заговорщиков только Пуришкевич смог побежать за Распутиным и официально сделал 4 выстрела. Повторяю, 4. Первые 2 промахнулся. Третий выстрел по мемуарам с дальнего расстояния в спину, а по вскрытию оказалось вплотную. В спину, но вплотную. На спине остались ожоги. Пуля попала в правую почку. А четвертый выстрел, мол, в затылок издалека. Это тоже вранье. По вскрытию выстрел был точно в лоб. В лоб, а не в затылок. В упор и из другого оружия. То есть был третий стрелявший. И именно этот четвертый выстрел в лоб убил старца. И теперь я вам называю 6-го убийцу. Это все давно доказано. Третий стрелявший — Освальд Райнер, резидент британской разведки. Англичанин — 6-й и главный убийца старца. тот, кто организовал и в итоге добил Распутина. А спланировал все это убийство Джон Скейл, офицер британской резидентуры. Как вы догадываетесь, об этом наши дипломированные предатели от истории с любовью к Лондону молчат. Третья стадия, 29-е изображение. Пришкевич позвал дворника, вдвоем они втащили тело Распутина в дом. И тут у князя Юсупова совсем поехала крыша, и он в каком-то исступлении кинулся на тело Распутина и кастетом бил его по голове, частично раздолбав ему череп. Этого, естественно, в книге Юсупова нет. Четвертая стадия убийства. Мертвого Распутина связали, завернули в его же пальто, затем в синюю портьеру, которую сворвали с окна, тело погрузили в автомобиль. С ним еще поехал санитар из отряда Пуришкевича. Доехали на автомобиле к Петровскому мосту. Через перила кое-как сбросили тело в реку, в прорубь, в Неву. Потом оказалось, что они забыли привязать тяжесть к ногам, чтобы тело пошло ко дну, и поэтому его быстро нашли. Вот все другое, кроме того, что я сейчас рассказал, тупые фантазии бездарей. Я вам приведу пару фраз от идиотов интернета. Ну, грешно не процитировать тупорылых-то, да? Распутина догнали только на Петровском мосту. После избиения Григория связали и бросили в холодную воду Невы. Точка. Во как! В психбольнице-то оказывается. Да, еще часто выдумывают, что по вскрытию и наличию воды в легких Распутин жил еще 7 минут и захлебнулся. Нет, это придумано еще тогда, в 1916 году. По вскрытию доктора Косоротова воды в легких Распутина не было. Прекратите свои фантазии. Да и после выстрела в лоб люди, ну, не живут. Прекратите выдумывать. Тело старца тайно доставили в Царское село, где 21 декабря, по старому стилю, 16 года, в 3:30 ночи, то есть в середине ночи, состоялись похороны Распутина. На погребении было всего 8 человек. Царь Николай II, царица Александра Федоровна, трое их дочерей, дочь Распутина Матрена и Анна Вырубова. Восьмой – это духовник царя, а отец Василий, он их хоронил. О месте захоронения знали единицы. Но после февральской революции, по приказу английского халуя Керенского, 10 марта 1917 года тело Распутина было выкопано, сожжено и развеяно по ветру. Вот так вот. 30-е изображение. Теперь вам 4 интересных факта. Первый, собственно говоря, причина убийства. Про политику я вам рассказал. Сейчас мы, так сказать, ее продолжаем. Советские, а ныне российские историки нагло вам врут, что, цитирую, «распутинщина стала символом полного разложения верховной власти в России». Ну или вот «убийцы Распутина надеялись, что его смерть спасет репутацию царской семьи и монархии». Ну, в общем, вот таким бредом кормят и студентов, и школьников. Вот. В общем, лапшу с ушей снимите. Это все ложь. Убийство – это операция английской разведки. А факт в том, что Германия в 1916 году активно искала возможности сепаратного мира с Россией. Да, пока Николай II каждый раз отвечал немцам отказом. Но ведь Распутин мог его убедить. А зачем мир нужен Германии? Да немецкий кайзер отлично понимал, что его втянули в войну фактически со всем миром. И выиграть в таких условиях он не может. Заключить мир с Антантой он тоже не может. Англия блокировала любые попытки мира. В таких условиях оставался один путь спасения у немцев. Мир с Россией и продолжение войны с оставшимися членами Антанты. А это был худший из всех сценариев для негодяев из Англии. Во-первых, Россия выходит из войны, а значит, в спокойной и стабильной стране начать революцию будет невозможно. А во-вторых, Германия перебросит все свои войска на Западный фронт. То есть такой сценарий мог привести к победе Германии. Убийство Распутина – это игра англичан на упреждение. И все. Второй факт. Зачем тело мертвого Распутина сбросили в воду? Объясняю. Потому что не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Сразу после смерти Распутина будет предложено его канонизировать к лику святых. И это ожидалось убийцами. И покорная церковь приказ императрицы бы тут же выполнила. Но по правилам православной церкви святым не может быть утопленник. Потому именно тогда и придумали ложь, что после четырех выстрелов Распутин еще был жив, и для его убийства пришлось бросить тело в воду, где он, мол, и захлебнулся. 31-я картинка. Третий факт о кровавом Николашке. Через три дня, 21 декабря, почему еще хоронили там, да, так поздно, 21 декабря в 21 час император Николай II на своем поезде вернулся в Царское Село. Он знал, естественно, об убийстве Распутина, приехал в прекрасном настроении, очень был доволен убийством Распутина, очень высоко отзывался о действиях убийцы, великого князя Дмитрия Павловича. Но тут приехала императрица Александра Федоровна, вошла в императорский вагон, пробыла там минут 20, уехала. А когда подкаблучник Николашка вышел из вагона, на нем лица не было. Он шел, шатаясь, как пьяный, никого не видя и никого не слышав. То есть люлей от жены этот царствующий идиот огреб конкретно. И уже утром 22 декабря 16 года ко всем дверям дворца князя Дмитрия Павловича были поставлены караулы с шашками наголо, а 23 декабря князь был отправлен в ссылку в Персию. А князь Феликс Юсупов был выслан в свое имение Ракитское Курской губернии под надзор полиции, как преступник. Четвертый факт. Почему премьер Александр Керенский, придя к власти, распорядился выкопать тело и сжечь? Первым делом! Да потому что либераст и английский халуй Керенский заметал следы убийства Распутина. Первым делом. Ведь убить человека выстрелом в затылок или в лоб, это ведь легко проверяется. Даже после смерти. Дырка-то где? В черепе. Но обо всех таких фактах наши дипломированные историки на службе Запада упорно молчат. Ну, естественно, сидя на бюджетных деньгах народа. Вот так об убийстве. Теперь вторая сладкая глава о пророчестве, так сказать, завершении. Поговорим про пророчество Распутина. Людям интересно всегда пророчество, а провидцы и ясновидящие всегда вызывали интерес у людей. Ну, кому ж не хочется немного заглянуть вперед за завесу времени, узнать, что его ждет впереди. 32-е изображение. Конечно, большинство вот всех этих прорицателей – это обычные шарлатаны, но никто не спорит. Они умело считывают язык тела, неплохо владеют психологией, но бывают единицы одаренных людей, которые вправду видят в этой земной жизни гораздо больше, чем позволено обычному человеку. Для упрямых баранов имени ЕГЭ, я напомню французского Нострадамуса XVI века, и ясновидящую болгарскую Вангу в 20 веке. Собственно, пророчества Распутина сохранились. Их много. Например, в воспоминаниях Вырубовой, ведь она его почитала за пророка. Другое дело, что в книге 23-го года их не печатали, но они были. Знаете, блаженный Николай Уральский говорил те годы: напрасно вы смеетесь и иронизируете. До вас тоже многие смеялись и зубоскалили по поводу предсказаний старца Григория. И где теперь все эти шутники? Настоящие видения, настоящие пророчества у него были. Точка. Вообще пророчеств Григория Распутина десятки. И они страшные, честно говоря. И знаете, что самое ужасное? Они все сбываются. Именно поэтому двуногое стадо современных кретинов или испуганно молчит, или выдумывает всякую хрень. Да, чистая правда, что не все тексты четкие. там полным-полно туманных текстов. И, конечно, есть попытки нивелировать пророчество там как-нибудь. Мол, они были придуманы за Распутина, задним числом, спустя много лет. Да прекратите вы врать, надоело уже. Конечно, подделки есть. Вот только все эти подделки от официальных историков с дипломами из ТФАКов. Ну, например, не надо читать фейк историка Дэвида Норволка. Он типа нашел завещание Григория Распутина. Случайно нашел в 1990. Официальный историк. И вот все фальшивки, они все от историков. Знаете, какой самый простой анализ? Вы оцениваете наличие простонародной лексики Распутина. И поймите, что чаще всего в искажениях, то есть почему разные слова, виноват не фейк, а и просто испорченный телефон. Ну, например, Распутин что-то сказал. Из десятка дампоклонниц эту фразу запомнило три. Они пересказали это как могли. Вот получилось три разных предложения. Все очень просто. Я вам приведу сейчас десяток пророчеств Творца. Кто волнуется, может кроволотчику хрестнуть. Из этих десяти самое знаменитое пророчество, обращенное к императору, к Николашке. Там есть четыре варианта, поэтому важна суть. Русской земли царь. Если убийство совершили твои родственники, то ни один из твоей семьи не проживет и двух лет. Сбылось? Еще как сбылось. 33-е изображение. В июле 918-го бывший император и его семья расстреляны большевиками в подвале Ипатьевского дома Екатеринбурга. Вот и все. Или вот пророчество про свержение самодержавия. Дворяне побегут из страны, братья восстанут против братьев, будут убивать друг друга. Сбылось? Да. Началась гражданская война. А мерзкая элитка бежала в свою вонючую Европу. Упомянуто, например, Распутиным в своих предсказаниях переименование Петербурга. Старец предвещал, что после того, как город сменит свое имя, придет орда нечестивцев. Вот две фразы старца. Сначала от 16 года. Была Россия, будет Красная Яма. Была Красная Яма, будет болото нечестивых, которые Красную Яму вырыли. Второе от 13 года. А что тебе еще Россия? Мало тебе будет власти сатанинской да красной. Точка. Ну что, сбылось ведь? Советский Союз был красным. Он был против религии. Все совпадает. Особенно потрясает предсказание Распутина про вторжение фашистской Германии. Придет сила черная, в Россию принесет большое горе. Причем предрекал Григорий Ефимович блокаду фашистами Ленинграда. Это пророчество относится к марту 13 года, описано у Вырубовой. Я вам процитирую. «Знаю, знаю, окружат Петербург, голодом морить будут. Господи, сколько людей умрет? Все из-за этой немчуры. А хлеба-то, хлеба на ладошке не разглядишь. Вот и смерть в городе. Но не видать вам Петербурга. Точка». На вопрос, когда же все это случится, сказал: «От моей смерти год 25-й». Распутин был убит в 16-м. Плюс 25, получается 1941-й. Все сбылось. 34-е изображение. В феврале 16 года Распутин предрек гибель в 45 году японских городов Хиросимы и Нагасаки от американской атомной бомбы. Вот опять цитата Вырубовой. «Бегал по комнате и всех пугая просил молиться. Кричал страшным голосом, что видит людей горящих. Видит два города, и нет городов, и нет людей. Были, говорит, в огне сгорели». Я испугалась. «Да, Григорий, в России ли это?» Заплакала и ушла. А он прислал Дарью сказать, что «епошек Бог не помилует, и руку гнева не задержит». Точка. Сбылось? Да еще как сбылось-то. В ноябре 13-го было пророчество Распутина о полете в космос, о Луне и о Юрии Гагарине. Цитата Вырубовой снова. Учитель смотрел на Луну, сказал: «Чудно! Вроде люди глупые, а вишь, захотели и сделали». Он сказал, что американцы гулять по Луне будут, срамной флаг свой оставят и улетят. Я спросил: «Да как же так? Там нет воздуха». Он отвечает: «Они в ящиках и петушатся, что нас обскакали. Нас-то! Ты не боись! Их ранее туда подпустимся и первыми будем. Юрка будет». 13-й год. Я напомню, Гагарин полетел в 61-м. А лунная лажа американцев в 69-м. А это сказано в 13-м. Все сбылось. Кстати, для воплей дурачков об обмане. Книга Вырубовой вышла в 23-м. А умерла она в 64-м, то есть за 5 лет до американской программы «Аполлон». До «Аполлона» умерла. Она физически не могла это написать. Предвидел Распутин даже атомные катастрофы. Да, можно спорить, относится ли это к советскому Чернобылю 86-го года, либо еще к чему. Но что говорил Григорий? «Сгустки зараженной крови, как хищники, обрушатся на наши головы. Множество сгустков упадет на землю, и земля, где они упадут, станет пустынной на 7 поколений». Сбылось? Сбылось. 35-е изображение. Те пророчества, которые по нашему времени, знаете, читать страшно, честно говоря. Я вам сначала процитирую 4 общих предсказания. Люди идут к катастрофе, самые неумелые будут править и в России, и во Франции, и в Италии, и в иных местах. Человечество будет раздавлено поступью безумцев и негодяев. Мудрость закуют в цепи. Невежественный и властный будет диктовать законы мудрому и смиренному. Большая часть людей поверит во власть имущих, но разуверится в Боге. Согласитесь, страшно. Старец обещал экологические катастрофы. Увидите плодородные земли, превращенные в соленые болота. А иные земли будут высушены растущим жаром. А что, разве нет? А вы посмотрите, что сейчас с Аралом творится. Распутин предвидел полное падение нравов у женщин. Цитирую: «Материнская утроба будет продаваться, как продается говядина». Ну а что, разве не так? Посмотрите на сотни тысяч современных продавщиц секса. Старец привел проблемы с зачатием. «Лоно женщины будет столь же бесплодно, как речная земля». Говорил про эко-оплодотворение. «Человек творение Божие станет творением науки». Даже про клонирование говорил. Породить чудовищ, которые будут иметь человеческий облик, но не будут рождены женщиной. Вообще Распутин предвидел и дискредитацию института семьи, и моральное разложение, и что главным станет себялюбие и отрицание семейных ценностей. 36-я картинка. Но желающие сами почитать пророчество, вы печатайте воспоминания Вырубовой, страницы моей жизни, только не первое издание, а попозже которое. Книгу самого Распутина «Благочестивые размышления 12-го года». Значит, в архиве мемуариста Михаила Губонина есть воспоминания Жуковской с этими воспоминаниями, с пророчествами. Ну а для совсем ленивых есть книга Андрея Брестского «100 пророчеств Распутина». Она вышла в 2005 году. Напоследок вам еще 2 пророчества старца. Я как-то делал лекцию о природной катастрофе, где постоянно меняются полюса. Значит, так вот, Распутин говорил, роза будет цвести в декабре, а в июне будет лежать снег. И от Петербурга будут расти лимоны. И он говорил о будущем нашей страны. Праведная земля под знаком орла будет Святая Русь, ибо ее задача стоит в том, чтобы бодрствовать и защищать. Точка. Да, конечно, можно по-разному относиться к Распутину. Но не то, что 100-200% у старца был дар прорицания. Это уже факт истории. И как бы сегодня ни врали наши вруны, наши халуи, да, прозападные, но учитывая поразительную точность его предсказаний, всем нам стоит обратить внимание на собственную жизнь, на отношения с близкими и на экологию. Ну и в завершении пару слов про день сегодняшний. В современном мире информационной войны и промывки мозгов стаду баранов есть темы, которые сразу и немедленно показывают, думает человек или он уже не способен думать. Ибо халуями давным-давно написаны так называемые правильные ответы. И сомневаться в них нельзя. Но вопрос о Распутине давно уже перестал быть историческим. Русский мужик Распутин для Запада – это символ загнивания. Но не царского строя, а загнивания России, которую нужно разделить. Как хотели англичане-то. Да? Давайте я вам приведу интересный пример. 37-е изображение. Кто постарше в возрасте, наверное, помните группу Бонни М. И, наверное, помните текст песни 1978 года. «Распутин, Распутин, love at the Russian Queen, Распутин, love machine». Помните? А перевод кто-нибудь знает? Как обычно, никто ничего не знает, только обезьянничество. Да? Я вам перевожу, под что бараны танцевали. Распутин – любовник русской царицы. Он был настоящим самцом. Распутин – машина любви. И хотя он был грубым, женщины таяли в его руках. Он правил Россией и не обращал внимания на царя. Ох, эти русские! Вот такой перевод песенки. Вот вы подумайте, если еще можете, какое дело неграм Запада до убитого перед революцией сибирского крестьянина. Вот им-то какое собачье дело? И почему Бонни М в 78-м году снимали свои клипы на Красной площади Москвы, что в СССР не позволялось никому и никогда? А тут такое единение с Западом. Не зря же говорят, что коммунистическая элитка сгнила до рвотного рефлекса. Кстати, интересный факт о мистике. А то все же там смеются, улыбаются. Я вам сейчас приведу замалчиваемый факт. У группы Бонни М был вокалист и танцор Бобби Фаррелл, который кривлялся под песню «Распутин» на сцене все эти годы. Ну, кроме женщин, негритянок, вот был негр, танцор. Так вот, Бобби Фаррелл умер в городе Санкт-Петербурге в ночь на 30 декабря 2010 года. То есть ровно в ту же ночь, когда был убит Григорий Распутин. И в том же городе, только 94 года спустя. Дотанцевался негр. Вот так вам мистика работает. Еще скажите, что тонкого мира не существует. Ага. Фарреллу это скажите, когда он коньки отбросил. А в завершении лекции принято давать оценку. Я отвечу вопросом, а зачем? Нет, понятно, что кнопкотыки сегодня настолько отупели, что есть только два цвета, белый и черный. Мне вот уже пишут. Скажите, он плохой или хороший? Ну, позвольте, вот как минимум было три разных периода жизни Распутина. Христианин, странник, друг царицы. Я вам о них все рассказал. 38-е изображение. Вот откуда название моей лекции. Иеромонах Растрига Илеодор свою книгу о старце назвал «Святой черт». Тогда писали с буквой «О», а с 56-го года «черт» пишется через «ё». Ну, в общем, вот он, Распутин, святой черт. Так что шевелите извилиной, если у кого еще остались мозги, а я с оценкой промолчу. Самое завершение, а то уж, наверное, надоел, три интересных факта. Факт первый. Священник Русской Православной Церкви. Настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Знаменитейший протоиерей Иоанн Кронштадтский, который нынче святой. Верил в Григория Распутина, считая его истинным странником и молитвенником, чья молитва Богу всегда угодна. А другой священник, епископ Гермоген, сказал так: «Это раб Божий. Вы согрешите, если даже мысленно его осудите». Вот так, неожиданно. Факт второй. Очень и очень замалчиваемый факт. Распутин получал зарплату от императора. В официальных документах указано, что Григорий Распутин получал 10 тысяч царских рублей в год за заслуги перед царской семьей. Это очень много. Это на уровне губернатора империи. Чтобы вы понимали, сапоги офицерские стоили 20 рублей, а выходная рубаха 3 рубля. А тут, если разделите на 12, у старца получится 830 рублей в месяц. Для сравнения, зарплата фельдшера составляла 35-40 рублей в месяц, а мелкий чиновник, какой-нибудь там канцелярист, 37. А жалование депутата Госдумы 350, в три раза меньше. А кроме зарплаты старцу давали пожертвования. Но все, абсолютно все полученные деньги старец раздавал людям, просителям, нищим, а остатки отправлял жене с детьми. Квартира Распутина в Петрограде была переполнена просителями из бездноты. Вот скажите, вы можете себе представить какого-нибудь министра, такого важного, зажравшегося, раздающего старушкам деньги по субботам? Нет? Вот и я нет. О деньгах Распутина, о его миллионах в те годы были написаны тонны статей. Ну, очень старались журношлюхи. Но, понимаете, после смерти старца никаких сбережений, сохраненных капиталов, счетов в банках нет. Ну, не осталось, ноль. И роскошных особняков, как у тысяч наших бывших чиновников, тоже нет. А семья Распутина в Покровском осталась без копейки. Дети были вынуждены уже в январе 17-го просить у царя пособие на жизнь. 39-й картиночка. Факт третий. Очень неприятный для многих рабов Божьих. Если кто не знает, сегодня уже звучат пожелания по канонизации Распутина церкви. И нужно понимать, что при этом ни сам старец, ни его жизнь, ни его деяния, ни его связи с женщинами никого не интересует. Идет чистая политика. Сейчас идут две разных кампании промывки мозгов стаду баранов. Одна – это феминизм. С ней все понятно. Вторая – это реабилитация Романовых и навязывание восхищения монархией. Еще раз говорю, по лжи гнилого феминизма все понятно. Как там? Похотливый козел Распутин заставлял женщин участвовать в пьянках и оргиях. Ага, особенно проституток и фанаток. Ну, просто заврались фемки. А вот у радикальных монархистов все гораздо интереснее. Там есть фанатичное почитание фигуры последнего царя и царебожия. Так сказать, неоцененный русским народом государь-император. Ага, сейчас. Неоцененный. Если кто забыл, кровавого Николашку уже произвели в ранг святых в 2000 году. Ну, подумаешь, Николай Кровавый приказал расстрелять людей в январе 1905 года. Кровавое воскресенье, да? Или там стачку в Ярославле еще в 1895. А еще была давка на Ходынском поле в 1896. Ну, довел страну до революции. Ну, подумаешь, руки подкаблучника по локоть в русской крови. Уж молчу про подтвержденный секс царя с Матильдой Кшесинской. Да такого надо было не то что расстрелять. Такого надо было на кол посадить. А тут святой. Вообще-то это богохульство. Дискредитация веры. Ну, что делать? Много раз говорил, в современной России есть только одна русская православная церковь. Старообрядческая. А вот всякие византийские, они не наши. Возвращаясь к старцам. Если оставить в чистом остатке то, что Распутин реально сделал, выясняется, что это был искренне верующий в Бога человек, очень болевший за Российскую империю, за монархию, категорически выступавший против любой войны, помогавший простым людям и при этом крайне невоздержанный в сексе и пьянстве. Понятно, что тем, кому хотелось войны, тем, кто ненавидел Россию, тем, кто завидовал его успехам у женщин, старец был счастьем ада. Сороковое изображение последнее. Вот таков был Григорий Ефимович Распутин, сибирский крестьянин с трагической судьбой. Если кто забыл, нынче у нас почти горячая война с Западом, с англосаксами, в защиту страны, семьи, традиционных ценностей. Но придуманного для западного мира Распутина сделали таким же символом России, как матрешку, водку, балалайку. Но знаете, окопы в войне есть только свои и чужие. Вот всего две линии окопов в войне. И элитка, и феминистки, и тысячи историков у нас прозападные. С ними все ясно. Они в чужих окопах. Они давно служат Западу. Они предали России. А вот бабник-старец при всех его огромных недостатках оказывается в наших. И что там считает по поводу него вонючий мерзкий Запад? Да наплевать. Вот зачем вы повторяете вранье Запада? Да, старец в столичный период был алкаш и бабник. Страшный алкаш и страшный бабник. Но родины-то не предавал. Не воровал, войну два раза отсрочил. Ну, пошевелите последние извилины от шапочки. На этом про старца Григория Распутина завершаю. Век промывки мозгов. Постарайтесь остаться людьми. Алексей. Дмитрий, благодарю тебя за интересную, увлекательную и познавательную очень лекцию. И за время эфира у нас пришло много вопросов от радиослушателей. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и приступим к ответам на поступившие вопросы. Да, Виталий, слушаю. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. И напоминаю, тема сегодняшнего эфира — Распутин, святой черт. И первый вопрос задает Павел Каструлев. Вы считаете, что при слабом, бездарном правителе возможно бурное развитие страны и рост населения, как в Российской империи в начале 20 века? Если да, то можно еще подобных примеров из истории? Но примеры будут слишком долго, это не для вопроса. Да, считаю, потому что кроме царя есть и другие лица, которые управляли огромной державой. Да, ничтожный слабый царь, как вы правильно сказали, да, Но ведь я не зря коснулся такого понятия, как фаворитизм. Есть как тот или иной фаворит. Неважно, кто это. Это может быть, например, премьер-министр. Да, и первые, например, годы премьер-министра Столыпина, откуда все пошло. С одной стороны, он давил революционеров, с другой стороны, развивал все, что мог. Да, его в итоге, так сказать, немного прижали, а потом и убили. Ну вот, пожалуйста, вам пример. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Дима Гольцман спрашивает. Насколько я знаю, это ваша первая лекция про современную историю. Есть ли вам что-нибудь рассказать, например, про Великую Отечественную войну? Или там все под контролем у Фурсова и К. компании? Вообще, да, под контролем, вы правильно это заметили. Да, действительно, я стараюсь не касаться 20 века, хотя бы по той простой причине, что здесь гораздо легче, больше данных, и серия, что называется, без меня справится. Да? Значит, я сделал два исключения пока что. Первая – это лекция о Распутине, а вторая – на днях вышло большое исследование о летающих тарелках. И там есть 20 век. Вот. Лекция перед вами, статья на сайте. Пока не планирую ничего больше. Не люблю я 20 век. Виталий. Звук? Звук? Звук. Извиняюсь, да. Дейли Телеграф спрашивает, был ли Юсупов масон? Был. Следующий вопрос. Кирилл Сазонов. Будет ли лекция про настоящую историю мужского праздника 23 февраля, Дня защитника Отечества? С добрым утром. Говорил я много раз про 23-е. Значит, ну, в разных лекциях. Да, отдельной лекции не было. Понимаете, там, собственно, нечего рассказывать. Всем давно известно, что именно 23-го ничего не было. Да, об этом уже, ну, вот в двух словах. Не было там ничего. Эта дата придумана. Нужно было сделать праздник, его сделали. Все. Ничего исторического в этот день не было. Вообще. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Павел Каструлев спрашивает. Считал ли Столыпин Распутина своим врагом? И правда ли, что Распутин исцелил дочь Столыпина, которая пострадала от бомбы террориста? Ну, я думаю, в лекции это ответ был на этот вопрос. Но если я что-то добавить... Я же рассказал про дочку. Знаете, если у вас человек спасает вашу дочь от ампутации ног, считать его своим врагом, значит, ну это... И повторять про это вера глупости, мягко говоря. И далее. Благодарю, Дмитрий. Дима Гольцман спрашивает, что вы думаете о версии историка Сергея Желенкова о том, что Алексей Косыгин – это уцелевший царевич Алексей Романов? Значит, болезнь царевича не лечили, поймите это. И ее сейчас не лечат. Это беспрерывное кровотечение, это беспрерывные боли. Значит, личный врач императорской четы говорил, что будет счастье после смерти Распутина. Будет счастье, если цесаревич доживет до 18 лет. Все. Он мог жить, пока был рядом Распутин. Все остальное от лукавого и вранье политиканов и историков. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Павел Каструлев спрашивает, правда ли, что семью Распутина репрессировали советские органы госбезопасности, кроме эмигрирующей дочери Матрёны? Вы знаете, честно говоря, не помню. Дочка, да, уехала. А по остальной, ну, сама она погибла, умерла, жена, имею в виду. А вот две, значит, дочь и сын, не помню. Надо посмотреть. Извиняйте, всего не помню. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Валерий Лаврененко спрашивает: скажите, метрика о рождении Григория сохранилась? Ее можно увидеть вживую? По неофициальной версии, он родился в одном из челдонских скитов Восточной Сибири. Покровское – это первое мирское испытание. В Покровском в церкви есть запись. Значит, то есть стандартная запись священника о том, что родился такой-то, такой-то. Это не перепись населения. Это записи о рождении. Соответственно, запись есть. А еще раз подчеркиваю, что не надо перекладывать. Вот сейчас мне выдали свидетельство о рождении. Не было никаких свидетельств о рождении. Есть журнал, в котором есть запись. Все. Ничего больше. Запись в журнале есть. Собственно, на мой взгляд, тема исчерпана. Виталий. Благодарю. Валерий Лаврененко спрашивает, а что вам известно о его потворничестве? Насколько известно, неофициально, потворник – это второй этап при обучении у волхвов после баяна. Хлысты – это его второй этап прикрытия? Самый большой вопрос – откуда вы все это берете? Ну вот откуда? Ну нет же этого. Ну, кто-то что-то написал в интернете. Ну, нафига это повторять, Виталий? Благодарю. Валерий Лаврененко спрашивает, а что вам известно о еще двух потворниках? Старца Макария, отца Феофана, ну и Григория, отправленных нашими волхвами с целью, всеми целями не допустить отречения царя. Основной задачей Мемфис Мицраима. Значит, великие русские волхвы – это немножко другое время. Понимаете? Что вы все перемешали, вот как в мясорубке, в кучу. Волхвы то, волхвы все. 16-й год на дворе. Какие волхвы? Господи, ну сколько же можно-то, да? Прекратите, Виталий. Благодарю, Дмитрий. Павел Кострулев спрашивает. Ложь или правда, что императрица Александра Федоровна во время Первой мировой войны ассистировала в госпитале при операциях? Если да, то как тупой человек может ассистировать при операциях? Ну, это частичная правда. Нет, она не ассистировала. Она посещала госпиталь и работала как сестра милосердия. Вы, пожалуйста, не путайте сестру милосердия и ассистент при операции. Понимаете, у нас почему-то вот начинается, как там, слышал звон, не знаю, где он. Да, они ходили все, они считали своим долгом ходить по госпиталям и работать с сестрами милосердия. Да? Соответственно, значит, было несколько случаев, понимаете, сестра в операционной тоже присутствует. Да, там, ну, так сказать, здесь коробочку подвинуть, здесь там бинтики там, и так далее. Это не ассистент, это сестра милосердия. И она не помогала в ее операции. Но на некоторых операциях она присутствовала. Вот, по-моему, двух или трех. А так десятки случаев, когда она была в госпиталях, сестру милосердия, они есть. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Светлана задает вопрос. Что может означать фамилия Распутин? От слов «ра» и «путь» или «распутье» или «распутство»? Я очень плохо отношусь, я уже не раз говорил, к играм с перетаскиванием букв, с разделением и так далее. У нас от русского языка осталось чуть больше 10%, а вы пытаетесь играть с буквами. Вы сначала старый язык верните, тот настоящий русский, а потом уже начинаете играться. А сейчас это называется одно – глупость. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Александр Василенко спрашивает, можно ли сказать, что Российская империя – полуколония Запада, которую использовали для втягивания в различные войны между европейцами, для натравливания на Турцию и Тартарию? Ну, Тартарии к тому времени уже не было. Еще раз говорю, временной цикл-то выдержать. Ну, в принципе, можно, да. Просто нужно понимать, что колония бывает разной. Там, с какими-то правами, полуколонии там, и так далее. Вот. Я вот специально в своей книге прописал, значит, есть элитка. Элитка, она, элитка Российской империи, я имею в виду, да, вот, и большая часть элитки, она мнила себя жительницами Запада. Там, да, они делились, кто-то там в Германии хотел жить, кто-то во Франции, в своем Париже мерзком, кто-то в Лондоне и так далее. Но они все были западниками. Соответственно, они делали то, что нужно Западу. Вот и все. Здесь очень просто все решается. Вот. Большевики всех обманули. Потом умножили эту элитку на ноль. На определенный период времени этому помогло. После смерти Сталина вся эта западная сволочь вылезла снова. И все повторяется обратно. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Кора на спрашивает. Дмитрий, можете, пожалуйста, сделать эфир о революции 17-го года и приходу большевиков к власти? Было бы очень интересно послушать о всех их преступлениях. Благодарю. Нет. Нет, я могу, конечно, сделать эфир. Я думаю, что будет тогда это мой последний эфир. Вот, осознайте это. Ну так, посмотрите по сторонам. Ради интереса один раз там телевизор время включите, посмотрите. Я и так, мягко говоря, ненавидим очень многим. Нет, этого эфира не будет. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Валерий Лаврененко спрашивает. Дмитрий, что вам известно о так называемом правом боярском крыле и его деятельности возле царских семей? Вы отпускаете появление Распутина возле царя именно с этой деятельностью, бояр? Нет. Еще раз подчеркну, значит, не был бы Распутин, его бы придумали, сделали бы совершенно другую личность. Цель западников, неважно каких, французских, английских, немецких, вот, американских, Ротшильдов и так далее, стояла в том, чтобы развалить страну. Ну, большевики ее собрали снова, но развалить-то развалили. Устроили революцию, устроили гражданскую войну, десятки миллионов убитых. Ну, они же достигли своей цели. Поэтому еще раз говорю, не будь именно конкретного Григория Распутина, был бы другой человек. С тем же самым черным пиаром, с теми же самыми целями. Ну, просто здесь так совпало, что он мог снимать кровь и болезни у цесаревича. Все. Об этом мало кто знал, вот, распутство и тому подобное, и понеслось. Волны дерьма. То есть это было бы в любом случае. Так что здесь все просто. Виталий. Благодарю, Дмитрий. Александр Василенко спрашивает, а могли ли Ротшильды спонсировать сразу два лагеря в Первой мировой и сразу два лагеря в гражданскую войну, белых и красных? Для наживы на войне и сокрушения Российской империи. Вы сами поняли, что вы спросили? К тому времени империи уже не было. Уже все рухнуло. Да? Значит, зачем им спонсировать белых и красных, если они уже добились своей цели? Самодержавие свергнуто. Свергнуто? Свергнуто. Гражданская война началась? Началась. Значит, есть вторжение Антанты в разные куски бывшей империи. Да, значит, япошки на востоке, значит, американцы на севере, англичане на юге и так далее. Немцы здесь с запада. Империю уже разодрали на части. Зачем им финансировать? Вы не понимаете, там шло обратное финансирование. Обратное. Большевики давали деньги, значит, например, в ту же Англию, рабочим заводов. Здесь наши русские люди дохли от голода в 20-е годы, а большевики переводили миллионы на поддержку, значит, рабочего движения в Англию. Вот. А Ротшильды, они свое дело сделали. Правильно? И все деньги их были потрачены до 17-го года. Поймите вы это. До. Дальше большевики вышли из-под контроля. В первую очередь благодаря Ленину. Они вышли из-под контроля. Вот. Ну а потом вообще в 30-е появился грузин, который взял тут все собрал. И всех западников, пусть даже красных западников, взял, всех расстрелял. И родилась снова уже Красная империя. Вот, Виталий. Благодарю, Дмитрий. Никита Задыханов спрашивает, а есть ли у вас догадки, с помощью чего лечил людей Распутин? Ну, это мои, скажем так, совсем уже догадки. Я все же не столь сведущий в данных. Могу сказать, что, скорее всего, это было что-то типа остеопатии, если говорить сегодняшним медицинским языком. Потому что свидетели говорят, что тепло от руки было. Вот. Сейчас волхвы так лечат наши русские волхвы. Там ведь тоже то же самое. Вот если вы когда-нибудь были у волхва-целителя, вот он проводит по вам рукой, и идет тепло, энергия идет от руки. Да? То есть, по большому счету, это вот та самая энергия. А он, ну, по правильному, конечно, не теплом, по правильному, конечно, энергией, да? Он лечит энергией. Вот. Но здесь уже копайте сами дальше. Значит, я долго буду рассказывать. Виталий. Благодарю тебя, Дмитрий. На этом у нас все вопросы и реплики от радиослушателей закончились. И наш эфир подходит к своему завершению. И я благодарю всех, кто принимал в нем участие. Также благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское радио, как материально, так и своей активностью в эфирах, в комментариях. Благодарю, Дмитрий, тебя за то, что пришел к нам в очередной раз, за то, что поделился очень интересной, я считаю, полезной, так скажем, полезными знаниями, исследованиями своими. Вот. И по старой доброй нашей традиции предлагаю сказать тебе несколько добрых слов для всех радиослушателей, кто нас смотрит и слушает. Дорогие слушатели, знаете, был такой Стефан Цвейг, писатель, драматург. Он как-то сказал прекрасную фразу. Кто однажды обрел самого себя, тот больше ничего на этом свете утратить не может. Точка. Поэтому не надо рыдать о мелких утратах. Не надо рыдать о деньгах. Станьте человеком с большой буквы. И все у вас будет. Виталий. Благодарю, Дмитрий, за напутствие. И на этом я завершаю наш сегодняшний эфир. Напоминаю, у нас проходил эфир на тему «Распутин, святой черт». В гостях у нас был писатель, историк, аналитик Дмитрий Белоусов. Вел эфир Виталий Петров, управлял эфиром Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Друзья, давайте не будем оставаться в стороне. И если темы, которые освещает Народное Славянское радио, вам интересны, полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Я желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Народное Славянское радио. Для пытливых умов.